Космарама. Начало. Предуведомление от издателя. Страсть рыться в старых книгах часто приводит меня к любопытным открытиям. Со временем надеюсь большую часть из них сообщить образованной публике, но ко многим из них я считаю необходимым присовокупить вступление, предисловие, комментарии и другие ученые принадлежности. Все это, разумеется, требует много времени, и потому я решился некоторые из моих открытий представить слушателям просто в том виде, в каком они мне достались. На первый случай я намерен поделиться с публикой странную рукописью, которую я купил на аукционе вместе с кипами старых счетов и домашних бумаг. Кто и когда писал эту рукопись, неизвестно, но главное то, что первая часть ее, составляющая отдельное сочинение, писана на почтовой бумаге довольно новым и даже красивым почерком, так что я, не переписывая, мог отдать в типографию. Следственно, здесь моего ничего нет, но может случиться, что некоторые из слушателей посетуют на меня, зачем я многие места в ней оставил без объяснения. Спешу порадовать их известием, что я готовлю к ней до 400 комментариев, из которых 200 уже окончены. В всех комментариях все происшествия, описанные в рукописи, объяснены как 2×2=4, так что слушателям не остается ни малейших недоразумений. Сии комментарии составят припорядочный том ин-40 и будут изданы особую книгою. Между тем, я непрерывно тружусь над разбором продолжения сей рукописи, к сожалению, писанной весьма нечетко, и не замедлю сообщить ее любознательной публике. Теперь же ограничусь уведомлением, что продолжение имеет некоторую связь с ныне печатаемыми листами, но обнимает другую половину жизни сочинителя. Рукопись. Если бы я мог предполагать, что мое существование будет цепью непонятных, дивных приключений, я бы сохранил для потомства все их малейшие подробности. Но моя жизнь вначале была так проста, так похожа на жизнь всякого другого человека, что мне и в голову не приходило не только записывать каждый свой день, но даже и вспоминать об нем. Чудные обстоятельства, в которых я был и свидетелем, и действующим лицом, и жертвою, влились так нечувствительно в мое существование, так естественно примешались к обстоятельствам ежедневной жизни, что я в первую минуту не мог вполне оценить всю странность моего положения. Признаюсь, что, пораженный всем мною виденным, будучи решительно не в состоянии отличить действительность от простой игры воображения, я до сих пор не могу отдать себе отчета в моих ощущениях. Все остальное почти изгладилось из моей памяти. При всех условиях вспоминаю лишь те обстоятельства, которые относятся к явлениям другой, или лучше сказать, посторонней жизни, иначе не знаю, как назвать то чудное состояние, в котором я нахожусь, которого таинственные звенья начинают с моего детского возраста, прежде нежели я стал себя помнить, и до сих пор повторяются с ужасной логической последовательностью, нежданно и почти против моей воли, принужденные бежать людей в ежечасном страхе, чтобы малейшее движение моей души не обратилось в преступление, я избегаю себе подобных, в отчаянии поверяю бумаге мою жизнь и тщетно в усилиях разума ищу средства выйти из таинственных сетей, мне расставленных. Но я замечаю, что все мною сказанное до сих пор может быть понятно лишь для меня или для того, кто перешел через мои испытания, и потому спешу приступить к рассказу самых происшествий. В этом рассказе нет ничего выдуманного, ничего изобретенного для прикрас. Иногда я писал подробно, иногда сокращенно, смотря по тому, как мне служила память. Так я старался предохранить себя и от малейшего вымысла. Я не берусь объяснять происшествия, со мной бывшие, ибо непонятное для слушателя осталось и для меня непонятным. Может быть, тот, кому известен настоящий ключ к гиероглифам человеческой жизни, воспользуется лучше меня моею собственную историю. Вот единственная цель моя. Мне было не более 5 лет, когда, проходя однажды через тетушкину комнату, я увидел на столе рот коробки, облепленной цветной бумажкой, на которой золотом были нарисованы цветы, лица и разные фигуры. Весь этот блеск удивил, приковал мое детское внимание. Тетушка вошла в комнату. «Что это такое?» — спросил я с нетерпением. «Игрушка, которую прислал тебе наш доктор Бин. Но тебе ее дадут тогда, когда ты будешь умен». С сими словами тетушка отодвинула ящик ближе к стене, так что я мог издали видеть лишь одну его верхушку, на которой был насажен великолепный флаг самого яркого алого цвета. Я должен предуведомить моих слушателей, что у меня не было ни отца, ни матери, и я воспитывался в доме моего дяди. Детское любопытство было раздражено и видом ящика, и словами тетушки. Игрушка, и еще игрушка, для меня назначены. Тщетно я ходил по комнате, заглядывал то с той, то с другой стороны, чтобы посмотреть на обольстительный ящик. Тетушка была неумолима. Скоро ударило 9 часов, и меня уложили спать. Однако мне не спалось. Но едва я заводил глаза, как мне представлялся ящик со всеми его золотыми цветами и флагами. Мне казалось, что он растворялся, что из него выходили прекрасные дети в золотых платьях и манили меня к себе. Я пробуждался. Наконец, я решительно не мог заснуть, несмотря на все увещевания нянюшки. Когда же она мне погрозила с тетушкою, я принял другое намерение. Мой детский ум быстро расчел, что если я засну, то нянюшка, может быть, выйдет из комнаты, и что тетушка теперь в гостиной. Я притворился спящим. Так и случилось. Нянюшка вышла из комнаты, я вскочил проворно с постели и пробрался в тетушкин кабинет. Придвинуть стул к столу, взобраться на стул, ухватить руками заветный и очаровательный ящик было делом одного мгновения. Теперь только при тусклом свете ночной лампы я заметил, что в ящике было круглое стекло, сквозь которое виднелся свет. Оглянувшись, чтобы посмотреть, не идет ли тетушка, я приложил глаза к стеклу и увидел ряд прекрасных, богато убранных комнат, по которым ходили незнакомые мне люди, богато одетые. Везде блистали лампы, зеркала, как будто был какой-то праздник. Но вообразите себе мое удивление, когда в одной из отдаленных комнат я увидел свою тетушку. Возле нее стоял мужчина и горячо целовал ее руку, а тетушка обнимала его. Однако ж этот мужчина был не дядюшка. Дядюшка был довольно толст, черноволос и ходил во фраке. А этот мужчина был прекрасный, стройный, белокурый офицер с усами и шпорами. Я не мог довольно им налюбоваться. Мое восхищение было прервано щипком за ухо. Я обернулся. Передо мной стояла тетушка. — Ах, тетушка, как вы здесь? А я вас сейчас там видел. — Какой вздор! — Как же, тетушка, и белокурый прибравый офицер целовал вас руку. Тетушка вздрогнула, рассердилась, прикрикнула и за ухо отвела меня в мою спальню. На другой день, когда я пришел поздороваться с тетушкой, она сидела за столом. Перед нею стоял таинственный ящик, но только крышка с него была снята, и тетушка вынимала из него разные вырезанные картинки. Я остановился, боялся пошевельнуться, думая, что мне достанется за мою вчерашнюю проказу, но, к удивлению, тетушка не бронила меня, а, показывая вырезанные картинки, спросила: «Ну, где же ты здесь меня видел? Покажи». Я долго разбирал картинки. Тут были и пастухи, и коровки, тирольцы, турки, были и богато наряженные дамы, и офицеры, но между ними я не мог найти ни тетушки, ни белокурого офицера. Между тем этот разбор удовлетворил мое любопытство. Ящик потерял для меня свое очарование, и скоро гнедая лошадка на колесах заставила меня совсем забыть о нем. Скоро вслед за тем я услышал в детской, как нянюшки рассказывали друг другу, что у нас в доме приезжий, братец-гусар и прочее тому подобное. Когда я пришел к дядюшке, у него сидели с одной стороны на креслах тетушка, а с другой — мой белокурый офицер. Едва успел он сказать мне несколько ласковых слов, как я вскричал: «Да я вас знаю, сударь!» «Как знаешь?» — спросил с удивлением дядюшка. «Да я уж видел вас!» «Где видел? Что ты говоришь, Володя?» — сказала тетушка сердитым голосом. «В ящике!» — отвечал я с простодушием. Тетушка захохотала. «Он видел гусаров в Космораме», — сказала она. Дядюшка также засмеялся. В это время вошел доктор Бин. Ему рассказали причину общего смеха, а он, улыбаясь, повторял мне: «Да, точно, Володя, ты там его видел». Я очень полюбил Поля, так называли дальнего братца тетушки, а особливо его гусарский костюм. Я бегал к Полю беспрестанно, потому что он жил у нас в доме, в комнате за оранжереей. Да сверх того, он, казалось, очень любил игрушки. Потому что, когда он сидел у тетушки в комнате, то беспрестанно посылал меня в детскую то за тою, то за другой игрушкой. Однажды, что меня очень удивило, я принес Полю чудесного паяца, которого только что мне подарили и который руками и ногами выкидывал удивительные штуки. Я его держал за веревочку, А Поль, между тем, за стулом, держал руку у тетушки. Тетушка же плакала. Я подумал, что тетушке стало жаль паяться, отложил его в сторону и от скуки принялся за другую работу. Я взял два кусочка воска и нитку. Один ее конец прилепил к одной половине двери, а другой конец — к другой. Тетушка и Поль смотрели на меня с удивлением. — Что ты делаешь, Володя? — спросила меня тетушка. — Кто тебя этому научил? — Дядя так делал сегодня поутру. И тетушка, и Поль вздрогнули. — Где же это он делал? — спросила тетушка. — У оранжерейной двери, — отвечал я. В эту минуту тетушка и Поль взглянули друг на друга очень странным образом. — Где твой Гнитко? — спросил меня Поль. — Приведи ко мне его, я бы хотел на нем поездить. В торопях я побежал в детскую, но какое-то невольное чувство заставило меня остановиться за дверью, и я увидел, что тетушка с Полем пошли поспешно к оранжерейной двери, которая, не забудьте, вела к тетушкиному кабинету, тщательно ее осматривали, и что Поль перешагнул через нитку, приклеенную поутру дядюшкою. После чего Поль с тетушкою долго смеялись. В этот день они оба ласкали меня более обыкновенного. Вот два замечательнейшие происшествия моего детства, которые остались в моей памяти. Все остальное не заслуживает внимания благосклонного слушателя. Меня свезли к дальней родственнице, которая отдала меня в пансион. В пансионе я получал письма от дядюшки из Симбирска, от тетушки из Швейцарии, иногда с приписками Поля. Со временем письма становились реже и реже. Из пансиона поступил я прямо на службу, где получил известие, что дядюшка скончался, оставив меня по себе единственным наследником. Много лет прошло с тех пор. Я успел наслужиться, испытать голода, холода, сплина, несколько обманутых надежд. Наконец отпросился в отпуск, в матушку Москву, с самым байроническим расположением духа и с твердым намерением не давать прохода ни одной женщине. Несмотря на время, которое протекло со дня отъезда моего из Москвы, вошедшее в дядюшкин дом, который сделался моим, я ощутил чувство неизъяснимое. Надобно пройти долгую-долгую жизнь, мятежную, полную страстей и мечтаний, горьких опытов и долгой думы, чтобы понять это ощущение, которое производит вид старого дома, где каждая комната, стул, зеркало напоминает нам происшествие детства. Это явление объяснить трудно, но оно действительно существует, и всякий испытал его на себе. Может быть, в детстве мы больше мыслим и чувствуем, нежели сколько обыкновенно полагают. Только этих мыслей, этих чувств мы не в состоянии обозначать словами, и оттого забываем их. Может быть, эти происшествия внутренней жизни остаются прикованными к вещественным предметам, которые окружали нас в детстве и которые служат для нас такими же знаками мыслей, какими слова в обыкновенной жизни. И когда после долгих лет мы встречаемся с этими предметами, тогда старый, забытый мир нашей девственной души восстает пред нами, и безмолвные его свидетели рассказывают нам такие тайны нашего внутреннего бытия, которые без того были бы для нас совершенно потеряны. Так натуралист, возвратясь из долгого странствия, перебирает с наслаждением собранные им и частью забытые редкие растения, минералы, и каждый из них напоминает ему ряд мыслей, которые возбуждались в душе его посреди опасностей страннической жизни. По крайней мере, я с таким чувством пробежал ряд комнат, напоминавших мне мою младенческую жизнь. Быстро дошел я до тетушкиного кабинета. Все в нем оставалось на своем месте. Ковер, на котором я играл, в углу обломки игрушек, под зеркалом камин, в котором, казалось, только вчера еще погасли уголья. На столе, на том же месте, стояла косморама, почерневшая от времени. Я велел затопить камин и уселся в кресло, на которое, бывало, с трудом мог вскарабкаться. Смотря на все меня окружающее, я невольно стал припоминать все происшествия моей детской жизни. День за днем, как китайские тени, мелькали они предо мною. Наконец я дошел до ранее описанных случаев между тетушкой и Полем. Над диваном висел ее портрет. Она была прекрасная черноволосая женщина, которой смуглый румянец и выразительные глаза высказывали огненную повесть о внутренних движениях ее сердца. На другой стороне висел портрет дядюшки, дородного, толстого мужчины, у которого в простом, по-видимому, взоре была видна тонкая русская сметливость. Между выражением лиц обоих портретов была целая бездна. Сравнивая их, я понял все, что мне в детстве казалось непонятным. Глаза мои невольно устремились на космораму, которая играла такую важную роль в моих воспоминаниях. Я старался понять, отчего в ее образах я видел то, что действительно случилось и прежде, нежели случилось. В этом размышлении я подошел к ней, подвинул ее к себе и с чрезвычайным удивлением в запаленном стекле увидел свет, который еще живее напомнил мне виденное мною в моем детстве. Признаюсь, не без невольного трепета и не отдавая себе отчета в моем поступке, я приложил глаза к очарованному стеклу. Холодный пот пробежал у меня по лицу, когда в длинной галерее Космарама я снова увидел тот ряд комнат, который представлялся мне в детстве. Те же украшения, те же колонны, те же картины. Также был праздник, но лица были другие. Я узнал многих из теперешних моих знакомых и, наконец, в отдаленной комнате самого себя. Я стоял возле прекрасной женщины и говорил ей самые нежные речи, которые глухим шепотом отдавались в моем слухе. Я отскочил с ужасом, выбежал из комнаты на другую половину дома, призвал к себе человека и расспрашивал его о разном вздоре только для того, чтобы иметь возле себя какое-нибудь живое существо. После долгого разговора я заметил, что мой собеседник начинает дремать. Я сжалился над ним и отпустил его. Между тем заря уже начала заниматься. Этот вид успокоил мою волнующуюся кровь. Я бросился на диван и заснул, но сном беспокойным. В сновидениях мне беспрестанно являлось то, что я видел в Космараме, которое мне представлялось в образе огромного здания, где все — колонны, стены, картины, люди — все говорило языком для меня непонятным, но который производил во мне ужас и содрогание. Поутру меня разбудил человек известием, что ко мне пришел старый знакомый моего дядюшки, доктор Бин. Я велел принять его. Когда он вошел в комнату, мне показалось, что он совсем не переменился с тех пор, как я его видел лет 20 тому назад. Тот же синий фрак с бронзовыми фигурными пуговицами, тот же клок седых волос, которые торчали над его серыми спокойными глазами, тот же всегда улыбающийся вид, с которым он заставлял меня глотать ложку ревеня, и та же трость с золотым набалдашником, на которой я, бывало, и ездил верхом. После многих разговоров, после многих воспоминаний, я невольно завел речь о Космараме, который он подарил мне в моем детстве. «Неужели она цела еще?» — спросил доктор, улыбаясь. «Тогда это была еще первая Космарама, привезенная в Москву. Теперь она во всех игрушечных лавках. Как распространяется просвещение?» — прибавил он с глупо простодушным видом. Между тем я повел доктора показать ему его старинный подарок. Признаюсь, не без невольного трепета я переступил через порог тетушкиного кабинета. Но присутствие доктора, особливо его спокойный, пошлый вид, меня ободрили. «Вот ваша чудесная Космарама», — сказал я ему, показывая на нее. Но я не договорил. В выпуклом стекле мелькнул блеск и привлек все мое внимание. В темной глубине Космарама я явственно различил самого себя и возле меня доктора Бина. Но он был совсем не тот, хотя сохранял ту же одежду. В его глазах, которые мне казались столь простодушными, я видел выражение глубокой скорби. Все смешное в комнате принимало в очаровательном стекле вид величественный. Там он держал меня за руку, говорил мне что-то невнятное, и я с почтением его слушал. «Видите, видите?» — сказал я доктору, показывая ему на стекло. «Видите ли вы там себя и меня?» С этими словами я приложил руку к ящику. В сию минуту мне сделались внятными слова, произносившиеся на этой странной сцене, и когда доктор взял меня за руку и стал щупать пульс, говоря «Что с вами?», его двойник улыбнулся. «Не верь ему», — говорил сей последний, — «или лучше сказать, не верь мне в твоем мире. Там я сам не знаю, что делаю, но здесь я понимаю мои поступки, которые в вашем мире представляются в виде невольных побуждений. Там я подарил тебе игрушку, сам не зная для чего, но здесь я имел в виду предостеречь твоего дядю и моего благодетеля от несчастья, которое грозило всему вашему семейству. Я обманулся в расчетах человеческого суемудрия. Ты в своем детстве случайно прикоснулся к очарованным знакам, начертанным сильной рукою на магическом стекле. С той минуты я невольно передал тебе чудную, счастливую и вместе бедственную способность. С той минуты в твоей душе растворилась дверь, которая всегда будет открываться для тебя неожиданно, против твоей воли, по законам, мне здесь непостижимым. Злополучный счастливец. Ты можешь все видеть. Все, без покрышки, без звездной пелены, которая для меня самого там непроницаема. Мои мысли я должен передавать себе посредством сцепления мелочных обстоятельств жизни, посредством символов, тайных побуждений, темных намеков, которые я часто понимаю криво или которые вовсе не понимаю. Но не радуйся. Если бы ты знал, как я скорблю над роковым моим даром, над ослепившую меня гордостью человека. Я не подозревал, безрассудный, что чудная дверь в тебе раскрылась равно для благого и злого, для блаженства и гибели, и, повторяю, уже никогда не затворится. Береги себя, сын мой, береги меня. За каждое твое действие, за каждую мысль, за каждое чувство я отвечаю наравне с тобою. Посвященный, сохрани себя от рокового закона, которому подвергается звездная мудрость. Не умертви твоего посвятителя. Видение зарыдало. «Слышите, слышите!» — сказал я. «Что вы там говорите?» — вскричал я с ужасом. Доктор Бин смотрел на меня с беспокойным удивлением. «Вы сегодня нездоровы», — говорил он. «Долгое путешествие, увидели старый дом, вспомнили былое. Все это встревожило ваши нервы. Дайте-ка я вам пропишу микстуру». «Знаешь ли, что там у вас, я думаю?» — отвечал двойник доктора. — Я думаю просто, что ты помешался. Оно так и должно быть. У вас должен казаться сумасшедшим тот, кто в нашем мире говорит языком нашего. Как я странен, как я жалок в этом образе. И мне нет сил научить, вразумить себя. Так грубы мои чувства, спеленан мой ум, в слухе звездные звуки. Я не слышу себя, я не вижу себя. И еще кто знает... Может быть, в другом, высшем мире я кажусь еще более странным и жалким. Горе, горе. Выйдемте отсюда, любезный Владимир Петрович, — сказал настоящий доктор Бин. Вам нужна диета, постель, а здесь как-то холодно, меня мороз по коже подирает. Я отнял руку от стекла. Все в нем исчезло. Доктор вывел меня из комнаты. Я в раздумье следовал за ним, как ребенок. Микстура подействовала. На другой день я был гораздо спокойнее и приписал все виденное мною расстроенным нервам. Доктор Бин догадался, велел уничтожить эту странную космораму, которая так сильно потрясла мое сильное воображение, по воспоминаниям ли или по другой какой-либо неизвестной мне причине. Признаюсь, я очень был доволен этим распоряжением доктора, как будто какой камень спал с моей груди. Я быстро выздоравливал, и, наконец, доктор позволил, даже приказал мне выезжать и стараться как можно больше искать перемены предметов и всякого рода рассеянности. «Это совершенно необходимо для ваших расстроенных нервов», — говорил доктор. Кстати, я вспомнил, что к моим знакомым и родным я еще не являлся с визитом. Объездив кучу домов и стратив почти все свои визитные билеты, я остановил карету у Петровского бульвара и вышел с намерением дойти пешком до Рождественского монастыря. Невольно я останавливался на всяком шагу, вспоминая былое и любуясь улицами Москвы, которые кажутся так живописными после однообразных петербургских стен, вытянутых в шеренгу. Небольшой переулок на трубе тянулся в гору, по которой рассыпаны были маленькие домики, построенные назло всем правилам архитектуры и, может быть, потому еще более красивые. Их пестрота веселила меня в детстве и теперь снова поражала меня своей прихотливой небрежностью. По дворам, едва огороженным, торчали деревья, а между деревьями развешаны были разные домашние принадлежности. Над домом в три этажа и в одно окошко, выкрашенным красной краской, возвышалась огромная зеленая решетка в виде голубятни, которая, казалось, придавливала весь дом. Лет 20 тому назад эта голубятня была для меня предметом удивления. Я знал очень хорошо этот дом. С тех пор он немало не переменился, только сбоку приделали новую пристройку в один этаж, и как будто нарочно выкрасили желтую краску. С нагоря была видна внутренность двора. По нем величаво ходили дворовые птицы, и многочисленная дворня весело суетилась вокруг краснобая-пряничника. Теперь я глядел на этот дом другими глазами, видел ясно всю нелепость и безвкусие его устройства. Но, несмотря на то, вид его возбуждал в душе такие чувства, которых никогда не возбудят вылущенные петербургские дома, которые, кажется, готовы расшаркаться по мостовой вместе с проходящими, и которые, подобно своим обитателям, так опрятны, так скучны и холодны. Здесь, напротив, все носило отпечаток живой, привольной домашней жизни. Здесь видно было, что жили для себя, а не для других, и, что всего важнее, располагались жить не на одну минуту, а на целое поколение. Погрузившись в философские размышления, я нечаянно взглянул на ворота и увидел имя одной из моих тетушек, которую тщетно отыскивал на маховой. Поспешно вошел я в ворота, которые, по древнему московскому обычаю, никогда не были затворены. Вошел в переднюю, которая, также по московскому обычаю, никогда не была заперта. В передней спали несколько слуг, потому что был полдень. Мимо их я прошел преспокойно в столовую, перед гостиную и, наконец, так называемую баскетную, где под тенью нарисованных деревьев сидела тетушка и раскладывала гран-пасьянс. Она ахнула, увидев меня, но когда я назвал себя, тогда ее удивление превратилось в радость. — На силу ты, батюшка, вспомнил обо мне, — сказала она. — Вот сегодня уж ровно 2 недели в Москве, а не мог заглянуть ко мне. — Как, тетушка, вы уже знаете? — Как не знать, батюшка, по газетам видела. Вишь, вы нынче люди тонные, только по газетам об вас и узнаем. Вижу, приехал поручик такой-то, такой-то. — Ба, — говорила я, — да это мой племянник. Смотрю, когда приехал, 10-го числа, а сегодня 24-е. Уверяю вас, тетушка, что я не мог отыскать вас. И, батюшка, хотел бы отыскать, отыскал бы. Да что и говорить, хоть бы когда строчку написал. А ведь я тебя маленького на руках носила, уж не говорю часто, а хоть бы в светлое воскресенье с праздником поздравил. Признаюсь, я не находил, что ей отвечать. Как вежливее объяснить ей, что с 5-летнего возраста я мог едва упомнить ее имя. К счастью, она переменила разговор. Да как это ты вошел? Об тебе не доложили. Верно, никого впереди нет. Вот, батюшка, 60 лет на свете живу, а не могу порядка в доме завести. Соня, Соня, позвони в колокольчик. При сих словах в комнату вошла девушка лет 17 в белом платье. Она не успела позвонить в колокольчик. Ах, батюшка, да вас надобно познакомить. Вот она тебе, роденька, хоть и дальняя. Как же, дочь князя Миславского, твоего двоюродного дядюшки. Соня, вот тебе братец Владимир Петрович. Ты часто об нем слыхивала. Вишь, какой молодец. Соня закраснелась, потупила свои хорошенькие глазки и пробормотала мне что-то ласковое. Я сказал ей несколько слов, и мы уселись. — Впрочем, не мудрено, батюшка, что ты не отыскал меня, — продолжала словоохотливая тетушка. — Я ведь свой дом продала, да вот этот купила. Вишь, какой пестрый. Да правду сказать, не затем купила, а от того, что близко Рожественского монастыря, где все мои голубчики родные лежат. А дом, нечего сказать, славный, теплый, да и с какими затеями. Видишь, какая славная баскетная. Когда в коридоре свечку засветит, то у меня здесь точно месячная ночь. В самом деле, взглянув на стену, я увидел грубо вырезанное в стене подобие полумесяца, в которое вставлено было зеленоватое стекло. Видишь, батюшка, как славно придумано. Днем в коридоре светит, а ночью ко мне. Ты, я чаю, помнишь мой старый дом? Как же, тетушка, — отвечал я, невольно улыбаясь. А теперь дай-ка похвастаюсь моим новым домком. Сими словами тетушка встала, и Соня последовала за ней. Она повела нас через ряд комнат, которые, казалось, были приделаны друг к другу без всякой цели. Однако же при более внимательном обзоре легко было заметить, что в них все придумано было для удобства и спокойствия жизни. Везде большие светлые окошки, широкие лежанки, маленькие двери, которые, казалось, были не на месте, но между тем служили для более удобного сообщения между жителями дома. Наконец мы дошли до комнаты Сони, которая отличалась от других комнат особенной чистотой и порядком. У стенки стояли маленькие клавикорды, на столе букет цветов, возле него старая Библия, на большом комоде старинной формы с бронзою я заметил несколько томов старых книг, которых заглавия заставили меня улыбнуться. — А вот здесь у меня Соня живет, — сказала тетушка. — Видишь, как все у ней к месту приставлено. Нечего сказать, чистоплотная девка. Одна у нас с нею только беда. Работ не любит, а все любит книжки читать. Ну, сам ты скажи, пожалуй, что за работа девушке книжки читать? Да еще все по-немецки. Видишь, немкой была воспитана. Я хотел сказать несколько слов в оправдании прекрасной девушки, которая все молчала, краснела и потупляла глаза в землю. Но тетушка прервала меня. — Полно, батюшка, фарлакурить. Мы знаем, ведь ты петербургский модный человек. У вас, правда, на волос нет, а девка-то подумает, что она в самом деле дело делает. С этой минуты я смотрел на Соню другими глазами. Ничто настолько не знакомит с человеком, как вид той комнаты, в которой он проводит большую часть своей жизни. И недаром новые романисты с таким усердием описывают мебели своих героев. Теперь можно и с большей справедливостью переиначить старинную поговорку. «Скажи мне, где ты живешь, я скажу, кто ты». Тетушка была, по-видимому, смертная охотница покупать дома и строиться. Она подробно рассказывала мне, как она приискала этот дом, как его купила, как его переделала, что ей стоили подрядчики, плотники, бревна, доски, гвозди. А я отвечал ей незначащими фразами и со вниманием знатока рассматривал Соню, которая все молчала. Она была, нечего сказать, прекрасна. Рассыпанные по плечам а-ля-вальер, наподобие ла-вальер русые волосы, которые без поэтического обмана можно было назвать каштановыми. Черные блестящие глазки, вострый носик, маленькие прекрасные ножки. Все в ней исчезало перед особенным гармоническим выражением лица, которого нельзя уловить ни в какую фразу. Я воспользовался той минутой, когда тетушка переводила дух, и сказал Соне: «Вы любите чтение?» «Да, я люблю иногда чтение». «Но, кажется, у вас мало книг. Много ли нужно человеку?» Эта поговорка, примененная к книгам, показалась мне довольно смешною. «Вы знаете по-немецки? Читали ли вы Гёте, Шиллера, Шекспира в переводе Шлегеля?» «Нет». «Позвольте мне привести вам эти книги. Я вам буду очень благодарна». «Да, батюшка, ты бог знает, чего надаешь ей», — сказала тетушка. «О, тетушка, будьте уверены. Прошу, батюшка, привести таких, которые позволены». «О, без сомнения». «Чудное дело. Вот я дожила до 60 лет, а не могу понять, что утешного находят в книгах». В молодости я спросил однажды, какая лучшая в свете книга. Мне отвечали: «Россияда сенатора Хераскова». Вот я и принялась ее читать. Только такая, батюшка, скука взяла, что я и 10 страниц не прочла. Тут я подумала, что ж, если лучшая в свете книга так скучна, что ж должны быть другие? И уж не знаю, я ли глупая или что другое, только с тех пор, кроме газет, ничего не читаю, да и там только о приезжающих. На эту литературную критику тетушки я не нашелся ничего отвечать, кроме того, что книги бывают различные и вкусы бывают различные. Тетушка возвратилась в гостиную. Мы с Софьей медленно за ней следовали и на минуту остались почти одни. «Не смейтесь над тетушкой», — сказала мне Софья, как бы угадывая мои мысли. «Она права. Понимать книги очень трудно. Вот, например, мой опекун очень любил басню «Стрекоза и муравей». Я никогда не могла понять, что в ней хорошего. Опекун всегда приговаривал: «Ай да молодец, муравей!» А мне всегда бывало жалко бедной стрекозы и досадно на жестокого муравья. Я уже многим говорила, нельзя ли попросить сочинителя, чтобы он переменил эту басню, но надо мной все смеялись. «Не мудрено, милая кузина, потому что сочинитель этой басни умер еще до Французской революции». «Что это такое?» Я невольно улыбнулся такому милому невежеству и постарался в коротких словах дать моей собеседнице понятие о сём ужасном происшествии. Софья была, видимо, встревожена, слезы показались у нее на глазах. «Я этого и ожидала», — сказала она после некоторого молчания. «Чего вы ожидали?» «То, что вы называете Французскую революцию, непременно должно было произойти от басни «Стрекоза и муравей». Я расхохотался. Тетушка вмешалась в наш разговор. «Что у вас там такое? Вишь, она как с тобой раскудахталась, а со мной так все молчит. Что ты там ей напеваешь?» «Мы рассуждаем с кузиной о Французской революции». «Помню, помню, батюшка. Это когда кофе и сахар вздорожали». «Почти так, тетушка. Тогда и пудруш начали покидать. Я жила тогда в Петербурге. Приехали французы, смешно было смотреть на них, словно из бани вышли. Теперь-то немножко попривыкли. Что за время было, батюшке?» Долго еще толковала тетушка об этом времени, перепутывала все эпохи, рассказывала, как нельзя было найти ни гвоздики, ни корицы, что вместо прованского масла делали салат со сливками и прочее тому подобное. Наконец я распростился с тетушкой, разумеется, после клятвенных обещаний навещать ее как можно чаще. На этот раз я не лгал. Соня мне очень приглянулась. На другой день явились книги, за ними я сам. На третий, на четвертый день тоже. «Как вам понравились мои книги?» — спросил я однажды у Софьи. «Извините, я позволила себе заметить то, что в них мне понравилось». «Напротив, я очень рад. Как бы я хотел видеть ваши заметки». Софья принесла мне книги. В Шекспире была замечена фраза: «Да, друг Горацио, много в всем мире такого, что и не снилось нашим мудрецам». В Фаусте Гёте была отмечена только та маленькая сцена, где Фауст с Мефистофелем скачут по пустынной равнине. «Чем же особенно понравилась вам именно эта сцена?» «Разве вы не видите, — отвечала Софья простодушно, — что Мефистофель спешит, он гонит Фауста, говорит, что там колдуют, но неужели Мефистофель боится колдовства?» «В самом деле, я никогда не понимал этой сцены». «Как это можно? Это самая понятная, самая светлая сцена. Разве вы не видите, что Мефистофель обманывает Фауста? Он боится. Здесь не колдовство, здесь совсем другое. Ах, если бы Фауст остановился!» «Где вы все это видите?» — спросил я с удивлением. «Я вас уверяю», — отвечала она с особенным выражением. Я улыбнулся. Она смутилась. «Может быть, я и ошибаюсь», — прибавила она, потупив глаза. «И больше вы ничего не заметили в моих книгах?» «Нет, еще много-много, но только мне бы хотелось ваши книги, так сказать, просеять». «Как просеять?» «Да, чтобы осталось то, что на сердце ложится». «Скажите же, какие вы любите книги?» «Я люблю такие, что когда их читаешь, то делается жалко людей, и хочется помогать им, а потом захочется умереть». «Умереть? Знаете ли, что я скажу вам, кузина? Вы не рассердитесь за правду?» «О нет, я очень люблю правду». «В вас много странного. У вас какой-то особенный взгляд на предметы. Помните, на Медне, когда я расшутился, вы мне сказали: «Не шутите так, берегитесь слов. Ни одно наше слово не теряется. Мы иногда не знаем, что мы говорим нашими словами». Потом, когда я заметил, что вы одеты не совсем по моде, вы отвечали: «Не все ли равно? Не успеешь 3000 раз одеться, как все пройдет. Это платье с нас снимут, снимут и другое, и спросят только, что мы доброго по себе оставили, а не о том, как мы были одеты». Согласитесь, что такие речи до крайности странны, особливо на языке девушки. Где вы набрались таких мыслей? «Я не знаю», — отвечала Софья, испугавшись. «Иногда что-то внутри меня говорит во мне. Я прислушиваюсь и говорю, не думая, и часто, что я говорю, мне самой непонятно». «Это нехорошо. Надобно всегда думать о том, что говоришь, и говорить только то, что вы ясно понимаете». «Мне тетушка тоже твердит, но я не знаю, как объяснить это, когда внутри заговорит. Я забываю, что надобно прежде подумать. Я и говорю или молчу. Оттого я так часто молчу, чтобы тетушка меня не бронила. Но с вами мне как-то больше хочется говорить. Мне, не знаю чего, вы как-то жалки». «Чем же я вам кажусь жалок?» «Так сама не знаю. А когда я смотрю на вас, мне вас жалко. Так жалко, что и сказать нельзя. Мне все хочется вас, так сказать, утешить. И я вам говорю, говорю, сама не знаю что». Несмотря на всю прелесть такого чистого, невинного признания, я почел нужным продолжать мою роль моралиста. «Послушайте, кузина, я не могу вас не благодарить за ваши добрые ко мне чувства. Но поверьте мне, вы имеете такое расположение духа, которое может быть очень опасно». «Опасно? Отчего же?» «Вам надобно стараться развлекаться, не слушать того, что, как вы рассказываете, внутри вам говорит...» «Не могу, уверяю вас, не могу. Когда голос внутри заговорит, я не могу выговорить ничего, кроме того, что он хочет». «Знаете ли, что у вас есть наклонность к мистицизму? Это никуда не годится». «Что такое мистицизм?» Этот вопрос показал мне, в каком я был заблуждении. Я невольно улыбнулся. «Скажите, кто вас воспитывал?» «Когда я жила у опекуна, при мне была няня-немка, добрая Луиза. Она уже умерла». «И больше никого?» «Больше никого». «Чему же она вас учила?» «Стряпать на кухне, шить гладью, вязать фуфайки, ходить за больными». «Вы с ней ничего не читали?» «Как же? Немецкие вокабулы, грамматику. Да, я забыла, в последнее время мы читали небольшую книжку». «Какую?» «Не знаю. Но постойте, я вам покажу одно место из этой книжки. Луиза при прощании вписала ее в мой альбом. Тогда, может быть, вы узнаете, какая это была книжка». В Софьином альбоме я прочел сказку, которая странным образом навсегда напечатлелась в моей памяти. Вот она. Два человека родились в глубокой пещере, куда никогда не проникали лучи солнечные. Они не могли выйти из этой пещеры иначе, как по очень крутой и узкой лестнице, и за недостатком дневного света зажигали свечи. Один из этих людей был беден, терпел во всем нужду, спал на голом полу, едва имел пропитание. Другой был богат, спал на мягкой постели, имел прислугу, роскошный стол. Ни один из них не видал еще солнца, но каждый о нем имел свое понятие. Бедняк воображал, что солнце — великая и знатная особа, которая всем оказывает милости, и все думал о том, как бы ему поговорить с этим вельможею. Бедняк был твердо уверен, что солнце сжалится над его положением и поможет ему. Приходящих в пещеру он спрашивал, как бы ему увидеть солнце и подышать свежим воздухом, наслаждение которого он также никогда не испытывал. Приходящие отвечали, что для этого он должен подняться по узкой и крутой лестнице. Богач, напротив, расспрашивал приходящих подробнее. Узнал, что солнце — огромная планета, которая греет и светит, что, вышедший из пещеры, он увидит тысячу вещей, которых не имеет никакого понятия. Но когда приходящие рассказали ему, что для сего надобно подняться по крутой лестнице, то богач рассудил, что это будет труд напрасный, что он устанет, может оступиться, упасть и сломить себе шею. Что гораздо благоразумнее — обойтись без солнца, потому что у него в пещере есть камин, который греет, и свеча, которая светит. К тому же, тщательно собирая и записывая все слышанные рассказы, он скоро уверился, что в них много преувеличенного, и что он сам гораздо лучше имеет понятие о солнце, нежели те, которые его видели. Один, несмотря на крутизну лестницы, не пощадил труда и выбрался из пещеры, и когда он вдохнул чистым воздухом, когда увидел красоту неба, когда почувствовал теплоту солнца, тогда забыл, какое ложное о нем имел понятие, забыл прежний холод и нужду, а падший на колени лишь благодарил Бога за такое непонятное ему прежде наслаждение. Другой остался в смрадной пещере перед тусклой свечой и еще смеялся над своим прежним товарищем. — Это, кажется, аполог Круммахера, — сказал я Софье. — Не знаю, — отвечала она. Он не дурен, немножко сбивчив, как обыкновенно бывает у немцев. Но посмотрите, в нем то же, что я сейчас говорил, то есть, что человеку надобно трудиться, сравнивать и думать. — И верить, — отвечала Софья с потупленными глазами. — Да, разумеется, и верить, — отвечал я с снисходительностью человека, принадлежащего 19-му столетию. Софья посмотрела на меня внимательно. — У меня в альбоме есть и другие выписки. Посмотрите, в нем есть прекрасные мысли, очень-очень глубокие. Я перевернул несколько листов. В альбоме были отдельные фразы, кажется, взятые из какой-то азбуки, как, например, «Чистое сердце есть лучшее богатство». «Делай добро, сколько можешь, награды не ожидай, это до тебя не касается». Если будем внимательно примечать за собою, то увидим, что за каждым дурным поступком рано или поздно следует наказание. Человек ищет счастье снаружи, а оно в его сердце и прочее тому подобное. Милая кузина с пресерьезным видом читала эти фразы и с особенным выражением останавливалась на каждом слове. Она была удивительно смешна, мила. Таковы были наши беседы с моей кузиной. Впрочем, они бывали редко. И потому, что тетушка мешала нашим разговорам, так и потому, что сама кузина была не всегда словоохотлива. Ее незнание всего, что выходило из ее маленького круга, ее суждения, до невероятности детские, приводили меня и в смех, и в жалость. Но между тем, никогда еще не ощущал я в душе такого спокойствия. В ее немногих словах, в ее поступках, в ее движениях была такая тишина, такая кротость, такая елейность, что, казалось, воздух, которым она дышала, имел свойство укрощать все мятежные страсти, рассеивать все темные мысли, которые иногда тучью скоплялись в моем сердце. Часто, когда раздоры мнений, страшные вопросы, все порождения умственной кичливости нашего века стесняли мою душу, когда мгновенно она переходила через все мытарства сомнения, и я ужасался, до каких выводов достигала непреклонная житейская логика. Тогда один простодушный взгляд, один простодушный вопрос невинной девушки невольно восстанавливал первобытную чистоту души моей. Я забывал все гордые мысли, которые возмущали мой разум, и жизнь казалась мне понятна, светла, полна тишины и гармонии. Тетушка сначала была очень довольна моими частыми посещениями, но, наконец, дала мне почувствовать, что она понимает, зачем я так часто езжу. Ее простодушное замечание, которое ей хотелось сделать очень тонким, заставило меня опамятоваться и заглянуть глубже во внутренность моей души. Что чувствовал я к Софье? Мое чувство было ли любовь? Нет, любви некогда было укорениться, да и не в чем. Софья своим простодушием, своей детской странностью, своими сентенциями, взятыми из прописей, могла забавлять меня, и только. Она была слишком ребенок, младенец. Душа ее была невинна и свежа до бесчувствия. Она занималась больше всего тетушкой, потом хозяйством, а потом уже мною. Нет, не такое существо могло пленить воображение молодого, еще полного сил человека, но уже опытного. Я уже перешел за тот возраст, когда всякое хорошенькое личико сводит с ума. В женщине мне надобно было друга, с которым бы я мог делиться не только чувствами, но и мыслями. Софья не в состоянии была понимать ни тех, ни других, а быть постоянно моралистом, хотя и лестно для самолюбия, но довольно скучно. Я не хотел возбудить светских толков, которые могли бы повредить невинной девушке, прекратить их обыкновенным способом, то есть женитьбой. Я не имел намерения, а потому стал ездить к тетушке гораздо реже. Да и некогда мне было. У меня нашлось другое занятие. Однажды на бале мне встретилась женщина, которая заставила меня остановиться. Мне показалось, что я ее уже где-то видел. Ее лицо было мне так знакомо, что я едва ей не поклонился. Я спросил о ее имени. Это была графиня Элиза Б. Это имя было мне совершенно неизвестно. Вскоре я узнал, что она с самого детства жила в Одессе и, следственно, никаким образом не могла быть в числе моих знакомых. Я заметил, что и графиня смотрела на меня с не меньшим удивлением. Когда мы больше сблизились, она призналась мне, что и мое лицо ей показалось с первого раза знакомым. Этот странный случай подал, разумеется, повод к разным разговорам и предположениям. Он невольно завлек нас в ту метафизику сердца, которая бывает так опасна с хорошенькой женщиной. Эта странная метафизика, составленная из парадоксов, анекдотов, острот, философских мечтаний, имеет отчасти характер обыкновенной школьной метафизики, то есть отлучает вас от света, уединяет вас в особый мир, но не одного, а вместе с прекрасной собеседницей. Вы несете всякий вздор, а вас уверяют, что вас поняли. С обеих сторон зарождается и поддерживается гордость, а гордость есть чаша, в которой влиты все грехи человеческие. Она блестит, звенит, манит наш взор своей чудной резьбой, и уста ваши невольно прикасаются к обольстительному напитку. Мы обменялись с графинею этим роковым сосудом. Она любовалась во мне игривостью своего ума, своей красотою, пылким воображением, изяществом своего сердца. Я любовался в ней силою моего характера, смелостью моих мыслей, моей начитанностью, моими житейскими успехами. Словом, мы уже сделались необходимы друг другу, а еще один из нас едва знал, как зовут другого, какое его положение в свете. Правда, мы были еще невинны во всех смыслах, никогда еще слово любви не произносилось между нами. Это слово было смешно гордому человеку XIX века. Оно давно им было разложено, разобрано по частям, каждая часть оценена, взвешена и выброшена за окошко, как вещь, не согласная с нашим нравственным комфортом. Но я заговаривался с графинею в свете. Но я засиживался у ней по вечерам. Но ее рука долго, слишком долго оставалась в моей при прощании. Но когда она с улыбкою и с бледнеющим лицом сказала мне однажды: «Мой муж на днях должен возвратиться. Вы, верно, сойдете с ним?» Я, человек, прошедший через все мытарства жизни, не нашелся, что отвечать, даже не мог вспомнить ни одной пошлой фразы. И как романтический любовник вырвал свою руку, побежал, бросился в карету. Нам обоим до сей минуты не приходило в голову вспомнить, что у графини есть муж. Теперь дело было иное. Я был в положении человека, который только что выскочил из очарованного круга, где глазам его представлялись разные фантасмагорические видения, заставляли его забывать о жизни. Он краснеет, досадуя на самого себя, зачем он был в очаровании. Теперь задача представлялась мне двойною. Мне оставалось смотреть на это известие равнодушно и, пользуясь правами света, продолжать с графинью мое платоническое супружество. Или, призвав на помощь тонкиходство, презреть все условия, все приличия, все удобства жизни и действовать на правах отчаянного любовника. В первый раз в жизни я был в нерешимости. Я почти не спал целую ночь, не спал, и от страстей, волновавшихся в моем сердце, и от досады на себя за это волнение. До сей минуты я так был уверен, что я уже не способен к подобному ребячеству. Словом, я чувствовал в себе присутствие нескольких независимых существ, которые боролись сильно и не могли победить одно другое. Рано поутру ко мне принесли записку от графини. Она состояла из немногих слов. «Именем Бога, будьте у меня сегодня, непременно сегодня, мне необходимо вас видеть». Слова «сегодня» и «необходимо» были подчеркнуты. Мы поняли друг друга. При свидании с графинью мы быстро перешли тот промежуток, отделявший нас от прямого выражения нашей тайны, которую скрывали мы от самих себя. Первый акт житейской комедии, обыкновенно столь скучный и столь привлекательный, был уже сыгран. Оставалась катастрофа и развязка. Мы долго не могли выговорить слова, молча смотрели друг на друга и с жестокосердием предоставляли друг другу право начать разговор. Наконец она, как женщина, как существо более доброе, сказала мне тихим, но твердым голосом: «Я звала вас проститься. Наше знакомство должно кончиться. Разумеется, для нас», — прибавила она после некоторого молчания, — «но не для света. Вы меня понимаете?» «Наше знакомство», — повторила она раздирающим голосом и с рыданием бросилась в кресло. Я кинулся к ней, схватил ее за руку. Это движение привело ее в чувство. «Остановитесь», — сказала она. «Я уверена, что вы не захотите воспользоваться минутой слабости. Я уверена, что если бы я и забылась, то вы бы первой привели меня в память. Но я и сама не забуду, что я жена, мать». Лицо ее просияло невыразимым благородством. Я стоял недвижно пред нею. Скорбь, какой никогда еще не переносила мое сердце, разрывала меня. Я чувствовал, что кровь горячим ключом переливалась в моих жилах. Частые удары пульса звенели в висках и оглушали меня. Я призывал на помощь все усилия разума, всю опытность, приобретенную холодными расчетами долгой жизни. Но рассудок представлял мне смутно лишь черные софизмы преступления, мысли гнева и крови. Они багровую пеленою закрывали от меня все другие чувства, мысли, надежды. В эту минуту дикарь, распаленный зверским побуждением, бушевал под наружностью ее образованного, утонченного, расчетливого европейца. Я не знаю, чем бы кончилось это состояние, как вдруг дверь растворилась, и человек подал письмо графине. «От графа с нарочным!» Графиня с беспокойством развернула пакет, прочла несколько строк. Руки ее затряслись, она побледнела. Человек вышел. Графиня подала мне письмо. Оно было от незнакомого человека, который уведомлял графиню, что муж ее опасно занемог на дороге в Москву, принужден был остановиться на постоялом дворе, не может писать сам и хочет видеть графиню. Я взглянул на нее. В голове моей сверкнула неясная мысль, отразилась в моих взорах. Она поняла эту мысль, закрыла глаза рукою, как бы для того, чтобы не видеть ее, и быстро бросилась к колокольчику. «Почтовых лошадей!» — сказала она с твердостью вошедшему человеку. «Просить ко мне скорее доктора Бина». «Вы едете?» — сказал я. «Сию минуту. Я за вами. Невозможно. Все знают, что я уже давно собираюсь в Тверскую деревню. По крайней мере, через день после меня». «Согласен, но случай заставит меня остановиться с вами на одной станции, а доктор Бин мне друг с моего детства». «Увидим», — сказала графиня, — «ну теперь прощайте». Мы расстались. Я поспешно возвратился домой, привел в порядок мои дела, рассчитал, когда мне выехать, чтобы остановиться на станции. Велел своим людям говорить, что я уже дня 4 как уехал в деревню. Это было вероятно, ибо в последнее время меня мало видали в свете. Через 30 часов я уже был на большой дороге, и скоро моя коляска остановилась у ворот постоялого дома, где решалась моя участь. Я не успел войти, как по общей тревоге угадал, что все уже кончилось. «Граф умер», — отвечали на мои вопросы, и эти слова дико и радостно отдавались в моем слухе. В такую минуту явиться к графине, предложить ей мои услуги, было бы делом обыкновенным для всякого проезжающего, не только знакомого. Разумеется, я поспешил воспользоваться этой обязанностью. Почти в дверях встретил я Бина, который бросился обнимать меня. «Что здесь такое?» — спросил я. «Да что?» — отвечал он с своей простодушной улыбкой. «Нервическая горячка. Запустил, думал доехать в Москву. Да где? Она не свой брат, шутить не любит. Я приехал, уж поздно было. Тут что ни делай, мертвого не оживишь». Я бросился обнимать доктора. Не знаю почему, но кажется, за его последние слова. Хорошо, что мой добрый Иван Иванович не взял на себя труда разыскивать причины такой необыкновенной нежности. «Ее бедную жаль», — продолжал он. «Кого?» — сказал я, затрепетав всем телом. «Да графиню». «Разве она здесь?» — проговорил я притворно и поспешно прибавил. «Что с ней?» «Да вот уже 3 дня не спала и не ела. Можно к ней?» «Нет, теперь она, слава богу, заснула. Пусть себе успокоится до выноса. Здесь, видишь, хозяева просят, чтобы поскорее вынесли в церковь ради проезжих». Делать было нечего. Я скрыл свое движение, спросил себе комнату, а потом принялся помогать Ивану Ивановичу во всех нужных распоряжениях. Добрый старик не мог мною нахвалиться. «Ну вот добрый человек», — говорил он, — «иной бы взял да уехал. Еще хорошо, что ты случился, я бы без тебя пропал. Правда, нам, медикам, нечего греха таить», — прибавил он с улыбкой. «Случается отправлять на тот свет, но хоронить еще мне ни разу не удавалось». В вечеру был вынос. Графиня как бы не заметила меня, и, признаюсь, я сам не в состоянии был говорить с нею в эту минуту. Странные чувства возбуждались во мне при виде покойника. Он был уже не молодых лет, но в лице его еще было много свежести. Кратковременная болезнь еще не успела обезобразить его. Я с истинным сожалением смотрел на него, потом с невольной гордостью взглядывал на прекрасное наследство, которое он мне оставлял после себя, и сквозь умилительные мысли... Нередко мелькали в голове моей адские слова, сохраненные историю. «Труп врага всегда хорошо пахнет». Я не мог забыть этих слов, зверских до глупости. Они беспрестанно звучали в моем слухе. Служба кончилась, мы вышли из церкви. Графиня, как бы угадывая мое намерение, подослала ко мне человека сказать, что она благодарит меня за участие и что завтра сама будет готова принять меня. Я повиновался.